Коллекционирование произведений искусства во все времена считалось привилегией королей. Начало французской национальной коллекции положил король Франциск I. Изначально она размещалась в королевском дворце Фонтенбло, и в нее входили шедевры флорентийской и римской живописи. Стоит признать, что король обладал изысканным вкусом и широким кругозором. В 1517 году Франциск I поселил Леонардо да Винчи близ Амбуаза, и все картины, находившиеся у художника к моменту его смерти, в 1519 году унаследовал король. В их число входит и знаменитый портрет Моны Лизы. Все картины итальянских художников из коллекции Франциска находятся в Лувре и сейчас. Первой французской работой в коллекции стал, по-видимому, портрет самого короля, сейчас приписываемый Жану Клуэ-младшему. При Генрихе II основным приобретением Лувра стали скульптурные фасады Жана Гужона в квадратном дворе. Несколько небольших кабинетных портретов кисти Франсуа Клуэ и Корнеля де Леона, а также работы художников так называемой школы Фонтенбло, поступили в Лувр несколько позднее. Сильное влияние на формирование луврской коллекции оказала вдова Генриха IV Мария Медичи. В 1621 году она заказала Рубенсу серию огромных холстов для своей резиденции в Люксембургском дворце, которые должны были подробно изложить события ее жизни и увековечить ее образ. Весь цикл из 21 картины в 1816 году был перенесен в Лувр из бывшей резиденции Медичи, занятой французским сенатом. Богатой коллекцией живописи Франция во многом обязана деятельности трех ее великих министров – Ришелье, Мазарини и Кольбера. Каждый из них в какой-то степени наследовал дело своего предшественника. Королевская коллекция служила для них выражением могущества монархии. Собрания Ришелье были просто огромными. Кардинал Мазарини стал первым министром, когда на трон взошел еще ребенком Людовик XIV. Для Мазарини коллекционирование живописи имело, видимо, большее значение, чем для Ришелье. Он следил за всеми проходившими в Европе распродажами коллекций. Именно он выкупил лучшую часть коллекции английского короля Карла I. После смерти Мазарини роль собирателя взял на себя сам французский король. Людовик XIV сделал покровительство искусства королевским правом и долгом. Ни один европейский монарх не знал так хорошо искусство своего времени. Людовик XIV считал осведомленность в вопросах искусства обязательной для правителя. Он великодушно отказался унаследовать всю коллекцию Мазарини, но приобрел лучшие полотна – работы Рафаэля, Тициана и Кареджо. Король сам делал закупки для стремительно разраставшейся коллекции. В том числе он покупал и произведения современных ему художников – Пуссена и Клода Лорена. Сразу после смерти Рембрандта интенсивно скупались работы великого голландца. При Людовике XIV из Фонтенбло во дворец было перевезено королевское собрание живописи. После переселения королевского двора в Версаль галереи Лувра были отданы Королевской академии живописи и скульптуры. Лувр стал естественным образом развиваться как дворец искусств. Идея дворца Муз или музея, где можно было бы любоваться королевской коллекцией, родилась в 1747 году. Понятие музея было довольно ново в то время и описано лишь несколькими строками в энциклопедии и в трудах философов Просвещения. В 1750 году возобновились работы по реставрации обветшалого здания Лувра, а в Люксембургском дворце состоялась демонстрация Королевского собрания живописи, большая часть которой до тех пор была недоступна для широкой публики. Воплощению прогрессивного плана создания настоящей коллекции, доступной для народа, поспособствовала революция. В конце XVIII века Лувр становится главным музеем искусств, в собрание которого входят коллекции короля и академии, а также имущество, конфискованное у церкви и эмигрировавших аристократов. В период директории генерал Наполеон Бонапарт приказал своим армиям захватывать самые прославленные памятники искусства в пользу главного музея, ибо суверенное право на все искусства должно перейти к Франции, чтобы утвердить и украсить царство свободы. Первая партия художественных ценностей прибыла из Нидерландов. За ней последовали картины из Италии. Караваны шедевров из всех оккупированных стран стягивались к Лувру. В конце концов, утвердилось мнение, что именно Франция более всего подходит для выполнения миссии Всемирного музея. всецело одобрявшие это французские художники, заявили, что Французская Республика, благодаря своей силе, своей просвещенности и своим передовым художникам, является единственной страной в мире, способной дать безопасный приют шедеврам. Виван Денон, бывший директором Лувра в то время, все отчетливее видел, чего не хватает в коллекции картин, в большинстве своем приобретенных в результатах военных действий. Большой пробел составляло, например, отсутствие картин раннего Ренессанса. В 1811 году он отправился в Тоскану в поисках художественного наследия этого периода, в чем значительно преуспел. В церкви францисканцев в Пизе Виван Денон приобрел произведения Чембоя и Джотто, которые ныне открывают раздел итальянской живописи в Большой галерее. Выставка, устроенная по его возвращению, помимо алтарей Джотто и Чембоя, включала в себя произведения Фра Анжелико, Филиппо Липпи, Лоренцо де Креди и многих других художников, составляющие и сейчас гордость коллекции раннего Ренессанса в Лувре. После падения империи в 1815 году и возврата награбленных шедевров в Лувре осталась ровно половина вывезенных картин. Во многих регионах была развернута деятельность, направленная на приобретение новых произведений. В этот период собрание музея обогатилось новыми образцами скульптуры: египетской коллекцией Жана Франсиса Шампальона, испанской коллекцией Луи Филиппа, древними ассирийскими предметами. Сегодня Лувр обладает богатейшей в мире археологической коллекцией, великолепным собранием скульптуры и графики. В настоящее время в его залах экспонируется 35 тысяч произведений искусства, а число единиц хранения во много раз больше. Собрание Лувра постоянно пополняется. В этом ему помогает государство, общество друзей Лувра, благотворительные организации и фонды, частные лица. Самым значительным приобретением Лувра в последние годы стала картина великого французского живописца Никола Пюссена «Видение святой Франсуазы Римской». До 1999 года эта картина считалась утраченной.